Дверь отворилась, в ней появилась фрау Грабен. Волосы ее были чуть взъерошены, необычный румянец заливал щеки, улыбка не сходила с ее губ. «А вот и она», — сказала фрау Грабен. И я увидела Максимилиана. Чтобы не упасть, мне пришлось опереться о стул. Он глядел на меня, не веря своим глазам. «Ленхен! Не может быть, Ленхен!» Сделав шаг, я упала в его объятия, почувствовала прикосновение его губ на моих бровях и щеках. «Ленхен! Ленхен!» — повторял он. «Не может быть!» Я услышала хихиканье фрау Грабен. «Ну вот, я привезла ее к тебе. Не могла же я допустить, чтобы мой мальчик, моя молния, так страдал. И вот я поехала и привезла ее к тебе». Ее смех не мешал нашему обоюдному удивлению. Мы едва слышали то, что она говорила. Потом дверь затворилась, и мы остались одни. «Я не сплю». «Мне это не снится?» — спросила я. Он взял в руки мое лицо. Его пальцы ласково касались моих щек, подбородка. «Где ты была все это время, Ленхен? Я думала, я никогда тебя больше не увижу. Но ты же умерла. Ты оставалась в охотничьем домике». Домик исчез, когда я вернулась. «Куда ты уехал? Почему не вернулся за мной? Боюсь, ты опять исчезнешь. Я так часто видел тебя во сне, а когда просыпался, тебя не было. Мне сказали, что ты умерла. Ты была в домике, когда все это случилось». Я покачала головой. Все, что мне хотелось в этот момент, — чувствовать прикосновение рук Максимилиана. У нас еще будет время для разговоров. Я думаю только об одном. Ты здесь, со мной. Мы вместе, мы живы. Моя дорогая Ленхен, живая и здесь. Никогда больше не оставляй меня. «Я оставлю тебя?» Я рассмеялась. Я не смеялась так уже много лет, раскованно, радостно, жизнелюбиво. Я на мгновение забыла обо всем, кроме радости этого удивительного воссоединения. Мы были вместе. Я чувствовала его объятия, его поцелуи на моих губах. Наши тела рвались друг к другу. Десятки воспоминаний снова вернулись ко мне. В действительности они никогда меня не покидали. Правда, прежде я боялась их возвращения, ибо считала их утраченными навсегда. Но нас еще разделяла тайна. «Где ты была?» — потребовал он. «Что случилось в ночь седьмой луны?» — хотела знать я. Мы сидели рядом на диване, перед открытым окном. В воздухе еще ощущался пороховой запах фейерверка. Мы различали крики людей далеко внизу в городе. «Мы должны начать с самого начала. Я должна знать все», — сказала я. «Ты можешь себе представить, каково это поверить, что, может быть, ты потерял 6 дней своей жизни, и из них 3 самых прекрасных?» «Ох, Максимилиан, что же случилось с нами? Начнем сначала. Мы встретились в тумане, и ты привез меня в охотничий домик, где я провела ночь, а ты пытался войти в мою комнату, но дверь была заперта, и Хильдегарда была готова защитить меня. Все это достаточно реально, я понимаю. Затем наступила вторая часть. Моя кузина Ильза с мужем Эрнстом поехали в Оксфорд и привезли меня в Локенвальд. Она никогда не была твоей кузиной, Ленхен. Эрнст был моим послом при дворе Кларенбока, родины принцессы. Это та, которую называют твоей женой? Но это же невозможно. Твоя жена я, моя Ленхен, — вскричал он пылко. Ты моя жена, ты, только ты. Мы поженились, правда? На самом деле, другого быть не может. Максимилиан. Максимилиан взял меня за руки и открыто взглянул мне в глаза. «Да», — сказал он, — «это правда. Мое окружение посчитало, что я следовал примеру моих предков, которые, увы, иногда повторяют и сегодня. Но только не в нашем случае, Ленхен. Мы действительно поженились, и ты моя жена, а я твой муж. Я знала, что это так. верила, что не может быть иначе. Но расскажи мне, дорогой мой муж, расскажи все, как было». После ночи в охотничьем домике Хильдегарда отвезла тебя утром в Даменштифт. И на этом наше маленькое приключение закончилось. Все оказалось совсем не так, как я думал. Предо мной была юная девушка, совсем школьница. И дело не только в Хильдегарде. Ты как-то подействовала на меня, вызвала чувства, которые я никогда не ощущал прежде. И после твоего отъезда я не переставал думать о тебе, хотел снова тебя увидеть. Попытайся понять, как обстоят дела. Возможно, я был слишком избалован женщинами, мне редко отказывали. Ты стала моей навязчивой идеей, ты не выходила у меня из головы. Как-то я говорил о тебе с Эрнстом, человеком старше меня, с большим жизненным опытом. И он готов был биться об заклад, что если бы мое приключение с тобой прошло по проторенному пути, я забыл бы его через несколько недель. И мы договорились привести тебя сюда и организовать нашу встречу. А Ильза? Она вышла замуж за Эрнста во время его службы послом в Кларенбоке. Ильза... сестра принцессы, но побочная сестра, и поэтому ее брак с нашим послом можно было считать для нее удачным. Эрнст болел, он нуждался в медицинской помощи за рубежом, и лучше всего в Лондоне. Он заключил со мной пари, что он с Ильзой привезет тебя в Германию. Они отправились в Оксфорд, рассказали тебе историю о родстве Ильзы и твоей матери и действительно привезли тебя сюда. Заговор. — вскричала я. Он кивнул. — Да, и не очень оригинальный. Я не сумела его разгадать. Да как ты могла? К тому же все облегчалось тем, что твоя мать родилась здесь. На этом все держалось. Наши горы и наши леса в твоей крови. Это я сразу понял в момент нашей встречи. Это сблизило нас. Ильзе было нетрудно разыгрывать из себя родственницу. Ей не составляло труда рассказывать о доме, который она якобы делила с твоей матерью. Ведь многие дома в Германии так напоминают друг друга. Так что эта часть была совсем простой. Ты приехала и в ночь седьмой луны. Ты ждал там, на площади. Ты ждал прихода Ильзы со мной. А потом она должна была исчезнуть. Я был на площади. Я намеревался отвезти тебя в охотничий домик и оставаться там, пока кому-то из нас не захочется уехать. У меня даже были планы вообще оставить тебя в охотничьем домике. Я надеялся, что все так и будет. Но вышло иначе. Да, все вышло иначе. Такого со мной прежде не было. Я понял это, как только увидел тебя. Мы предназначены судьбой друг для друга, что бы ни случилось потом. И самое страшное для меня — потерять тебя, Ленхен. Мне было ясно, что из-за моего положения нас ждут большие трудности, но мне было все равно. Я думал только о главном. Я хотел, чтобы ты стала моей женой. И это совершилось, это правда. Ты женился на мне. Они лгали мне, Ильза, Эрнст и доктор. Они сказали... Ой, мне стыдно вспоминать, что меня утащил в лес насильник, и я вернулась домой в таком состоянии, что им пришлось дать мне снотворное, чтобы спасти меня от помешательства. Но им было известно, что случилось. Тогда зачем? Для чего? Они опасались последствий моего поступка. Но как они осмелились? Как и вся моя свита, они считали наше бракосочетание ненастоящим. Им не приходило в голову, что такое возможно. Как мог я, наследник престола, жениться вопреки интересам государства? Но я смог, Ленхен, и женился, потому что люблю тебя так, что не смог поступить иначе. Я не мог обмануть тебя, дорогая, обмануть мою истинную любовь. И я, и они знали, что мой кузен обманул девушку, сказав, что он женится на ней, человек, проведший... Обряд не был священником, и бракосочетание не имело силы. Фальшивая свадьба. Такой же они считали и наше бракосочетание. Но я любил тебя, Ленхен, и не мог так поступить. Я так счастлива. Так счастлива. Но почему ты не сказал мне, кто ты такой? Мне пришлось держать это в секрете даже от тебя, пока я не провел соответствующих приготовлений. Мне необходимо было самому объясниться с отцом, ибо я знал, что всевозможные препятствия неизбежны. Отец уже тогда настаивал на моей женитьбе по государственным причинам. И говорить ему в тот момент, что я женился без согласия его и государственного совета, было несвоевременно. У герцога и так хватало забот. Мой дядя Людвиг искал возможность свергнуть отца и с радостью ухватился бы за так называемый мезальянс как предлог для смещения герцога и объявления наследником моего кузена. Вот почему я не мог рассказать тогда отцу всю правду, а когда я был готов сделать это, я считал тебя погибшей. Мне надо рассказать тебе обо всем случившемся, так как думаю, что ты не имеешь никакого представления об этом. Ильза с Эрнстом забрали меня из охотничьего домика после твоего отъезда, а мне сказали, что ты была там во время взрыва. Мы должны проследить шаг за шагом, как все было, ведь все кажется таким невероятным. После твоего отъезда Ильза с Эрнстом привезли меня в дом, который они снимали в городе. На следующее утро, проснувшись в полуобморочном состоянии, я услышала, что была без сознания 6 дней после изнасилования в лесу. Невозможно. Так они мне сказали. У них был доктор. Он сказал, что давал мне снотворное, чтобы спасти меня от помешательства. И дни, которые я, полагала, провела с тобой, на самом деле пролежала в постели. Но как они могли надеяться, что ты им поверишь? Я не верила. Но ведь был доктор. А когда я захотела увидеть охотничий домик, он исчез. Домик взорвали в день моего отъезда, когда Хильдегарда и Ганс отправились в город за провизией. Думаю, что это был заговор с целью моего убийства. Такие заговоры составлялись и раньше, и всегда их вдохновителем был мой дядя Людвиг. И не впервые мне и членам моей семьи удавалось с трудом избежать смерти. Эрнст явился ко мне и рассказал о взрыве домика и о том, что ты была там в момент взрыва. Я отправилась на поиски домика и нашла его сгоревшим, наверное, сразу же после взрыва. Ах, теперь ты видишь, как меня обманули. Бедная, бедная Ленхен, как ты страдала, должно быть. Не только ты, мы страдали. Наверное, временами ты хотела, чтобы нашей встречи в лесу в тот день вообще не было». «Нет, нет», — сказала я убежденно, — «никогда, даже в самые мрачные и отчаянные минуты». Он взял мои руки и поцеловал их. Я продолжила свой рассказ. Потом я осталась с Эрнстом и Ильзой, и они заботились обо мне. А когда родился ребенок... «Ребенок?» — воскликнул Максимилиан. «Да, у нас был ребенок. Она умерла при рождении». Наверное, я никогда не чувствовала себя такой несчастной, как при известии о ее смерти. До этого я думала после рождения ребенка найти работу в Даменштифте и мечтала о нашей будущей совместной жизни, ребенка и моей. «И так у нас был ребенок», — повторил он. «Ох, Ленхен, моя бедная, дорогая Ленхен, но почему же Ильза и Эрнст поступили таким образом? Зачем?» Я должен узнать, что под этим кроется. Где они сейчас? Эрнст умер. Он был болен, ты знаешь, он был очень болен. После их возвращения в Кларенбург Ильза, я слышал, снова вышла замуж. Но зачем они сказали мне, что ты погибла? Зачем им это понадобилось? Я найду Ильзу и узнаю от нее правду». Я пошлю за ней в Кларенбург и хочу узнать от нее, что кроется за всем этим. Должно быть, у нее были причины. Мы узнаем это. Он снова повернулся ко мне. Его руки ласково касались моих волос, лица, словно он не верил, что я действительно нахожусь рядом. Я была так счастлива с ним, что не могла думать ни о чем другом. Главное, мы были вместе. И я узнала правду. О случившемся в ночь 7-й луны. Ко мне вернулись те 6 дней моей жизни. Они принадлежали мне, и меня бессовестно обманули. Что же толкнуло Эрнста, Ильзу, доктора на этот поступок? Зачем они так откровенно лгали мне, что почти заставили меня усомниться в самой себе, представить события так, как им этого хотелось? Зачем? Но Максимилиан был со мной, и как много лет назад я не могла думать о чем-нибудь другом. И при свете луны, освещавшей башенную комнату, я была счастлива как никогда прежде, со времени нашего медового месяца. Раздался легкий стук в дверь, и вошла фрау Грабин с подносом, на котором стояли ярко горевшая свеча, вино и блюдо с ее любимыми фруктовыми пирожными. Ее глаза сияли от удовольствия. «Я подумала, что вы, должно быть, голодны, и принесла вам пирожные». «Ну, молодой господин Молния», — продолжила она, — «теперь-то ты не скажешь, что тебя не любит старая Грабин». «Я никогда этого не говорил». Фрау Грабин поставила поднос на стол. «Ох, мистер Ант, уж я-то знаю, как он искал вас. Он стал на себя не похож. Он был всегда таким веселым и вдруг в одночасье изменился. Здесь замешана женщина, — сказала я себе. А потом бедная старушка Хильдегарда Линхен мне все рассказала. Мы работали вместе в детской, в замке. Она была младшей няней. Для нее весь мир был в мальчиках, и в особенности молнии. И она рассказала мне все о том, как юная англичанка однажды пришла в охотничий замок, и после этого он переменился. Это была такая романтичная история, и как потом они взорвали этот домик, чтобы представить, что она погибла при этом взрыве». «Так ты узнала все от Хильдегарды?» — закричал Максимилиан. «Почему же ты не рассказала мне? Почему?» На этом настаивала Хильдегарда. «Она рассказала мне все на смертном одре. И еще она сказала, никому не говори об этом, пусть лучше думает, что она умерла. Но если это принесет ему счастье...» «Ты всегда была старой интриганкой», — сказал Максимилиан. «Но как ты посмела скрыть это от меня? Ну, теперь ты не ругай меня. Я привезла ее к тебе или нет?» Я все это спланировала, поехала, нашла ее и разыграла из себя туристку, интересующуюся книжками, и все шло как по маслу. И всю дорогу я представляла, какой сюрприз приготовлю господину Молнии, и как по справедливости этот сюрприз нужно преподнести в ночь седьмой луны. Я выпью с вами стаканчик вина, не возражаете? Не дожидаясь приглашения, она наполнила три стакана вином и присела, заедая вино фруктовыми пирожными. Фрау Грабин заставила Хильдегарду рассказать ей все, что та знала, а знала она много. Хильдегарду, так же, как и фрау Грабин, интересовало все, что касалось принца. Она была очень наблюдательной. Ее очень волновало все, что происходило в охотничьем домике. Она знала, что молодая дама в первый раз попала туда, будучи питомицей Даменштифта, а потом ее привезли Ильза с Эрнстом, и что отец дамы был владельцем книжной лавки в Оксфорде. Хильдегарда запомнила и имя девушки. «Я обратила на это внимание», — сказала фрау Грабин. «Меня всегда интересовали дела моих мальчиков, а это приключение было необычным. Хильдегарда поняла, что с самого начала оно отличалось от прежних. Вот почему оно ее так беспокоило и не понравилось. Еще больше ей не понравилась та церемония. По ее словам, это было несправедливо. Девочка была так неопытна, что поверила в подлинность бракосочетания». «Это было настоящее бракосочетание», — сказал Максимилиан. Фрау Грабин взглянула на него, а потом на меня. «Майн Гот!» — воскликнула она. «Это неправда. Это одна из твоих шуточек. Уж я-то знаю тебя, господин Молния». «Дорогая Грабин», — сказал он очень серьезно, — «клянусь тебе, я женился на Ленхен в охотничьем домике 9 лет назад». Она покачала головой, и ее губы скривились в ухмылке. «Ведь она привезла меня сюда. Она представила меня Максимилиану, поставила в любимом своем стиле драматический спектакль высокого класса. Но если мы действительно были мужем и женой, можно было только представить ее восторг перед возникшими у ней возможностями И впервые с момента встречи с Максимилианом я полностью осознала ту сложную ситуацию, в которую мы попали. До этой минуты я не думала ни о чем, кроме того, что Максимилиан снова вернулся ко мне. Меня, жертву изощренного заговора, можно было понять и простить. Но теперь я чувствовала удовлетворение. Я вернула себе мужа. Фрау Грабен сказала полувопросительно. «Вот как значит?» «Да, так», — ответил Максимилиан. «И мисс Трант твоя жена?» «Она моя жена, Грабен». «А принцесса Вильгельмина?» Его лицо омрачилось. Мне показалось, что он совсем забыл о ее существовании. «Она не может быть моей женой, ведь я женат на Ленхен 9 лет». «Майн Гот!» — воскликнула фрау Грабен. «Это известие потрясет герцогство. Что ты наделал, Макси? Что будет теперь с нами?» Она хихикнула не без чувства удовольствия. «Но тебе, конечно, наплевать. Мне приятно видеть вас вместе, без сомнения. И не забудь, я нашла ее, я привезла ее к тебе». «Ты, старуха, всегда сующая нос не в свое дело», — сказал Максимилиан. «Я никогда не забуду этого». «Завтра», — сказала фрау Грабен, и ее глаза засверкали усмешкой. «Будет время повоевать с неприятностями», — она засмеялась. «А сегодня ночь 7-й луны». «Нам не следует забывать об этом». «Ох, кажется, ты собираешься благодарить меня, Макси, и вы тоже, мисс Трант. Только представить, столько лет, и вы оба сохнете друг по другу». «Я сказала Хильдегарде, расскажи мне о той комнате в охотничьем домике со всеми подробностями». «И она все мне рассказала. И я сказала себе, я устрою такую же комнату здесь, в Клоксбурге. Сегодня вечером мы повернем стрелки часов назад, и возлюбленные встретятся вновь. Комната для молодоженов ждет вас, мои птенчики». «Ты, Макси, после этого не скажешь, что старушка Грабен не заботится о тебе? Ты, Грабен, привезла Ленхен сюда, и я до конца своих дней буду тебе благодарен. Но теперь оставь нас одних». «Конечно, конечно, я сама приготовила комнату для молодых». Ухмыляясь, фрау Грабен на цыпочках направилась к двери, оглядываясь на нас, словно не желая уходить. «Мы еще поговорим, мисс Трант». Она закрыла дверь, и мы остались в объятиях друг друга. Я знала, мы оба вспоминаем те дни в охотничьем домике, и наше влечение друг к другу было невыносимым. «Завтра поговорим», — сказал Максимилиан. «Нам следует тщательно продумать, как нам поступить. Я уверен только в одном — мы никогда больше не расстанемся, что бы ни случилось. Но это все завтра». Он открыл дверь. Фрау Грабен ждала со свечой и повела нас вниз. Полная луна освещала комнату, где стояла кровать с пологом на 4 ножках. Все в комнате до мельчайших подробностей напоминало спальню в охотничьем домике, в которой мы провели дни медового месяца. И вот теперь, после 9 долгих и утомительных лет, мы были снова вместе. При свете огромной луны, тяжело висевшей в небе, я снова испытала счастье, о котором уже перестала мечтать.